Придется выпрягаться. Если бы не стискивала временами голову так, будто в нее вкручивают металлический обод. Он поднимался после ночи рано и, глянув на щель в заборке, на спящих в соседней комнате девчонок, шел во двор искать работу. Невелико хозяйство, но она находилась всегда. Накачать воды в бочке для огородного полива, прибрать одно, другое, пятое, десятое, накормить молодок, которые вот-вот начнут нестись, поговорить с ними, а потом поговорить и с кобелем, еще не омужичившимся, игривым, ревновавшим Ивана Савельича к молодкам и гонявшим их так, что они разлетались от него, как перья. А потом в летней кухне вскипятить чай и, отдыхиваясь облегченными, снизывающими с какого-то мотка вздохами, долго пить его на крылечке с растворенной за спиной дверью и ощущать, как втягивает туда, внутрь, уличный воздух. Девчонки поднимались поздно. Ни та, ни другая на улицу за ворота не рвались. Дуся привезла с собой огромную, как Библия, энциклопедию женщины и утыкалась в нее, забравшись с ногами на продавленный диван в прихожей и часто иголкой перелистывая тяжелые страницы. Ивана Савельича все подмывало взглянуть в эту Библию, чтобы разобраться, полезна ли она для подростка. Но рука не поднималась. Не его это дело. Ну и высмотрит. Ну и что, запретит? Да нет, только отодвинет от себя девчонку. С ними теперь надо как-то по-другому. Чем можно или нельзя. Вон, морковка нынче выскочила. Чуть не на 2 недели раньше обычного срока. И разберись. Или семена такие, или общая атмосфера потянула. Ох, это общая атмосфера, чтоб ей пусто было. Не понуждал Иван Савельич девчонок и к огороду. Но к вечеру, когда ослабевало солнце, они раскачивались сами. Младшая Дуся при этом делала заявление. «Дедушка, мы идем полоть». «Дедушка, ты слышишь?» Ей требовалась похвала еще до начала работы. «Ну и ступайте», — отзывался он. «Дело-то хорошее. Не перестарайтесь только. Вы хоть морковку от морковника сумеете отличить?» «Они в малом возрасте не отличаются», — к его удовольствию толково отвечала Дуся. «Пускай подрастут вместе, потом разберемся». Светка на тонкой шее тянула голову и вслушивалась. Она все еще не пришла в себя и смотрела вокруг с пристальностью глухонемой. «О, Господи! Спаси и помилуй, неразумное чадо твоя! Так их много! Вся земля устелена ими от одичавших злаков! Для чего, Господи, предназначаешь ты столь щедрый урожай? Для кучного выправления или для единовременного выкоса, чтобы пресечь недостойное?» Николай летом дома бывал мало. Он подсаживался на лесовоз, отворачивающий с дальней байкальской дороги на лесосеку, и на старых вырубках, которые тянулись на многие десятки километров, сходил. И во всякую пору что-нибудь да подбирал: черемшу, травы и корни, ягоды, кедровую шишку. Где-то там были у него схроны от непогоды, свои, скрытые от чужих глаз. Людей он чурался, пряча в тайге искривленное, поведенное на левую сторону, обезображенное выстрелом лицо. За черемшой, за ягодами заходила во двор к Ивану Савельичу бабка Суслониха, прозванная так за ровно стекающее с маленькой головки широкое становище, установленная на короткие и крепкие ноги. Она ехала с таежным урожаем на городской рынок и продавала. И они, Николай и Иваном Савельичем, полгода этим жили. И она, продавалка. Николай ходил без ружья, хватит, настрелялся. И пропадал иной раз по неделе, а по осени и больше. но и дома отмалчивался, отвыкая от